«Гусь-гусь» и аудиоиздательство «Вимба» представляют сказки Шарля Перро. «Спящая красавица». Жили-были король с королевой, и не было у них детей. Это их так огорчало, что и рассказать нельзя. Пили они всевозможные снадобья, давали обеты, совершали паломничество, но ничего не помогало. И вдруг совершилось чудо. Королева родила дочь. Радости короля не было предела. В честь такого большого праздника устроил он богатые крестины. В крестной матери позвал все 7 волшебниц, которые жили в королевстве, для того, чтобы по старинному обычаю каждая из них одарила маленькую принцессу каким-нибудь замечательным качеством. Окрестив маленькую принцессу, все возвратились в королевский дворец, где для волшебниц приготовили роскошное угощение. К прибору каждой из них положили великолепный ларец из чистого золота, в котором находились ложка, вилка и ножик, усыпанные бриллиантами и рубинами. Все уже садились за стол, как вдруг в зал вошла старая колдунья, которую не пригласили, потому что она уже больше 50 лет не показывалась из своей высокой башни, и все считали, что она или умерла, или погрузилась в волшебный сон. Король приказал поставить приборы для нее, но ларцов из чистого золота заказывали всего лишь 7 по числу 7 приглашенных крестных, поэтому старой колдунье досталась обычная посуда. Злая колдунья решила, что над ней просто насмехаются, и что-то злобно проворчало сквозь зубы. Одна из юных волшебниц, сидевшая возле старухи, услышала ее бормотание. Подумав, что колдунья может пожелать маленькой принцессе что-нибудь плохое, тотчас после обеда она спряталась за пологом кровати, решив говорить после всех, и если колдунья сотворит зло, постараться исправить его. Скоро волшебницы начали говорить свои пожелания принцессе. Самая младшая пообещала, что та будет красивее всех на свете. Вторая, что она будет умна, как ангел. Третья, что она будет мастериться на все руки. Четвертая, что она будет великолепно танцевать. Пятая, что голос у нее будет нежный и звонкий, как у соловья. А шестая, что принцесса с большим искусством будет играть на всевозможных музыкальных инструментах. Когда подошел черед старой колдуньи, та затрясла головою, больше от злости, чем от старости, и сказала, что принцесса уколет себе руку веретеном и от этого умрет. От такого ужасного предсказания все гости затрепетали, и никто не мог удержать слез, а королева упала без чувств. Но тут из-за полога вышла молодая волшебница и громко произнесла: «Успокойтесь, король с королевою, ваша дочь не умрет. Правда, не в моей власти совсем отменить то, чем пригрозила старая колдунья. Принцесса уколет себе руку веретеном. Но она не умрет от этого, а только заснет глубоким сном, который продлится 100 лет. Тогда придет молодой прекрасный принц и разбудит ее». Однако, несмотря на это обещание, король не мог успокоиться и решил сам предотвратить беду, напророченную колдуньей. Для этого он сейчас же издал указ, которым под страхом смертной казни запретил всем и каждому в целом королевстве пользоваться веретеном или даже просто держать веретено у себя в доме. Прошло 16 лет. И однажды король с королевою и со всем своим двором поехали в свой увеселительный замок. Там принцесса, которая к тому времени превратилась в красивую молодую девушку, бегала по лужайкам и комнатам и, поднимаясь с одного этажа на другой, взобралась под самую крышу, где увидела маленькую дверцу. Потянув за нее, принцесса оказалась в тесной каморке, где возле окошка сидела древняя старушка и крутила веретено. Эта добрая старушка жила здесь уже много лет и слыхом не слыхивала о королевском запрете на веретено. «Что это ты делаешь, бабушка?» — спросила принцесса. «Приду, дитятка», — отвечала старушка, которая не узнала молодую принцессу. «Ах, как это славно!» — воскликнула принцесса. «Как же ты это делаешь? Дай-ка мне попробовать, может быть, и я тоже сумею». Но как только она дотронулась до веретена, так сразу же уколола им пальчик и упала без чувств. Старушка перепугалась и принялась звать на помощь. Со всех сторон сбежались люди, стали брызгать принцессе в лицо водою, расшнуровывать платье, тереть ей виски уксусом, но принцесса не приходила в себя. На шум прибежали и король с королевою. «Ах, наше дорогое дитятко!» — вскрикнули они, увидев, что сбылось пророчество волшебницы. Но ничего они не могли сделать. Поняв, что судьбы не минуешь, король, обливаясь слезами, приказал положить принцессу в самом лучшем покое дворца на кровать из парчи, золота и серебра и никому не тревожить ее покой. Волшебница, которая спасла принцессе жизнь, тотчас узнала о том, что произошло, и примчалась в замок на огненной колеснице. Она одобрила все распоряжения короля, но рассудила, что, проснувшись через 100 лет, принцесса будет очень недовольна, если она очутится одна-одинешенька в старом замке. Поэтому волшебница сделала вот что. Она коснулась своей волшебной палочкой всех, кто находился в замке, кроме короля с королевой. Фрейлин, горничных, придворных, офицеров. Коснулась дворецких, поваров, поварят, гвардейцев, швейцаров, пажей, камерлакеев. Коснулась также лошадей в конюшне с конюхами, больших дворцовых собак и маленькой принцессиной собачки, которая лежала возле нее на кровати. И от этого прикосновения все тотчас заснули и должны были проснуться вместе со своей госпожой и служить ей, когда ей понадобятся их услуги. Даже вертелы в печи, унизанные куропатками и фазанами, и те заснули. Сам огонь, и тот погрузился в сон. Все это свершилось в одну минуту. Тогда король с королевой, поцеловав свою милую дочь, вышли из замка и приказали, чтобы никто не смел подходить к нему близко. Впрочем, это и не нужно было приказывать, ибо через 15 минут по волшебству все той же доброй волшебницы вокруг замка выросло столько больших и маленьких деревьев, столько перепутанных между собой кустов шиповника и терновника, что ни человек, ни зверь не могли бы сквозь них пробраться. Замок совсем спрятался за этим лесом, и лишь издалека виднелись самые верхушки башен. Прошло 100 лет, и молодой королевич, который правил теперь королевством вместо старого короля и происходил из другого рода, охотился в этой стороне и, увидав из-за густого леса верхушки башен, спросил у своей свиты, что это такое. Все отвечали ему по-своему, и принц не знал, чему верить, но вдруг к нему приблизился старый крестьянин и молвил: «Принц, уже больше 50 лет прошло с тех пор, как слышал я от своего отца, что в замке том лежит принцесса дивной красоты, что будет она там спать непробудным сном 100 лет, пока не разбудит ее молодой принц». От этих слов сердце принца разгорелось. Подумалось ему, что он-то и должен разбудить прекрасную принцессу. И, жаждая любви и славы, захотел он сейчас же попытать счастье. Как только он подошел к лесу, так все большие деревья, шиповник и терновник сами раздвинулись, давая ему дорогу. Он направился к замку, который виднелся в конце большой аллеи, открывавшейся перед ним. Но, к удивлению принца, никто из свиты не мог последовать за ним, ибо как только он прошел, деревья сразу же сомкнулись за его спиной. Однако он продолжал идти вперед, ведь молодые и влюбленные принцы ничего не боятся. Скоро добрался он до большого двора, где его взору предстала печальная картина. Везде тишина. Везде лежат в глубоком сне люди и животные. Принц пошел во второй двор, выложенный мрамором, поднялся по лестнице, вошел в караульный зал, где в два ряда выстроились гвардейцы с ружьями на плечах. Прошел он множество комнат, в которых лежа и стоя спали придворные кавалеры и дамы. Наконец он вступил в позолоченный покой и увидел на кровати с отдернутым пологом прекраснейшую картину. Принцессу 16 лет, ослепительной, небесной красоты. Принц приблизился в смущении и, любуясь, стал возле девушки на колени. В эту самую минуту чарам ведьмы пришел конец. Принцесса проснулась и, устремив на принца такой ласковый взор, какого нельзя было и ожидать от первой встречи, проговорила: «Это вы, принц? Как же долго я вас ждала!» В восхищении принц не знал, как выразить свою радость и благодарность. 4 часа говорили они между собою, а не высказали и половины того, что было у них на сердце. Тем временем все во дворце очнулись вместе с принцессой и принялись за свои дела. А так как спали они долго, то всем захотелось кушать. Повара проворно приготовили богатое угощение, придворные накрыли стол, и старшая статсдама доложила принцессе, что обед готов. А после обеда, чтобы не терять даром времени, старший капеллан обвенчал принца и принцессу в дворцовой церкви. На следующий день принц простился с принцессой и возвратился домой. А отцу сказал, что заблудился на охоте и ночевал в избушке угольщика. Король поверил этому, но королеву было не так-то просто провести. Она тотчас заподозрила неладное. Так принц прожил со своей молодой женой 2 года, никак не решаясь открыться. Каждую неделю он говорил родителям, что ездит на охоту, а сам скакал к своей принцессе. Тем временем родилось у них 2 детей. Старшую дочь назвали Ясной Зарею, а младшего сына – Светлым Днем. А королева тем временем все пыталась разузнать, где же проводит время принц. Она спрашивала у него и так, и эдак, но принц не смел рассказать ей свою тайну, потому что королева происходила из семейства людоедов и терпеть не могла маленьких детей. Вскоре король умер. Принц взошел на престол и объявил всем о своей женитьбе. Однако недолго он наслаждался спокойной жизнью. Вскоре ему пришлось собрать войско и пойти войной на своего соседа. Отправляясь в поход, он поручил старой королеве присмотреть за его супругой и за детьми. Как только он уехал, старая королева тотчас отослала невестку и детей в маленькую избушку посреди дремучего леса. Через несколько дней она и сама явилась туда и отдала повару такое приказание: «Завтра подай мне за обедом ясную зорьку». «Что вы, ваше величество!» — вскричал повар в ужасе. «И слышать ничего не желаю. Делай, как я говорю», — отвечала старая королева. Бедный повар, видя, что с ней шутки плохи, взял большой кухонный нож и пошел в комнату ясной зорьки. Но, увидев прекрасную улыбку девочки, выронил из рук нож, отправился на скотный двор, зарезал барашка и подал его под таким чудесным соусом, что, по словам старой королевы, ей в жизни не доводилось есть ничего вкуснее. Ясную зорьку же повар решил спрятать в своей каморке. Через неделю злая королева снова позвала повара. «Хочу скушать за ужином светлого дня!» Повар промолчал, но решился обмануть ее, как и в первый раз. Пошел он в комнату за светлым днем, спрятал его вместе с ясной зорькой, а вместо светлого дня подал королеве маленького козленка, мясо которого людоедка нашла удивительно вкусным. Прошло несколько дней, и однажды вечером злая королева опять вызывает повара. «А подай-ка ты мне на ужин саму молодую королеву!» Делать нечего. Чтобы спасти свою шею, повар решился зарезать королеву. Вот входит он в комнату с ножом в руке и докладывает. Так, мол, и так, дали ему приказ зарезать ее. «Что же делать?» — говорит ему королева, опуская голову. «Делай, что тебе велено. На том свете я увижусь со своими детьми, которых я так любила». «Нет, нет, сударыня», — отвечал бедный повар, тронутый ее речами, — «не буду я вас убивать, а с детьми вы увидитесь в моей каморке, куда я их спрятал, а старую королеву я опять обману, вместо вас подам ей молодую лань». Повел он ее в свою каморку и оставил там хорошенько наплакаться и нацеловаться с детьми, а сам пошел готовить лань. Старая королева скушала ее с таким аппетитом, как будто это и вправду была ее невестка. Она очень радовалась своей проделке, а сын уже, когда он возвратится, собиралась сказать, что бешеные волки загрызли его молодую жену и детей. Однажды вечером бродила она по всему замку, как вдруг слышит из каморки повара: «Светлый день плачет, а ясная зорька его успокаивает». Разозлилась королева так, что и описать нельзя. Бросилась она к слугам и закричала, чтобы немедленно вынесли на середину двора большую кадушку. Наполнили ее жабами, ящерицами и змеями и бросили туда королеву с детьми, повара с поварихой и их служанку. Схватили их слуги, подвели к кадушке, как вдруг... Нежданно, негаданно, верхом на коне въезжает во двор молодой король. Удивился он, что эта кадушка во дворце делает. Никто не посмел рассказать ему правду, а людоедка с досады сама бросилась в кадушку вниз головой. Там гады ее сейчас же и закусали. Но никто и слезинки по ней не проронил. А зажили молодой король с королевой и ясная зорька со светлым днем веселее прежнего. Это была сказка «Спящая красавица» в исполнении Ксении Лариной. Еще больше детских сказок и аудиокниг можно найти на сайте издательства «Вимба» vimba.ru.